Житие преподобного Григория и Кассиана Авнежских. Память. 15-28 июня. Когда преподобный Стефан, память 14-27 июля, пострижник Киево-Печерской лавры, устроил свою обитель Махришскую, недалеко от того места жил землевладелец Григорий, человек грамотный и начитанный. Он часто посещал преподобного Стефана, слушал его беседы, присматривался к образу жизни старца и, наконец, видя в нем истинного раба Божия, пожертвовал ему земли и все свое имение на устроение обители и сам постригся в ней. Преподобный Стефан полюбил Григория как родного сына, приблизил его к себе и немало радовался успехам его духовной жизни. По просьбе святого игумена суздальский епископ Алексий рукоположил Григория во пресвитера. Но не на Махре близ его родины, а в другой далекой стороне промысл готовил Григорию место для подвигов. Братья Юрковские, жившие недалеко от монастыря, опасаясь, что земли, которыми они владели, отданы будут преподобному Стефану, пользовавшемуся благоволением великого князя и известностью в Москве, подняли на преподобного самое злостное гонение и грозились убить, если он не уйдет из их стороны. Всегда кроткий и смиренный Стефан, давая место гневу, поручил свою обитель заведованию старца Ильи и ночью, взявши с собой одного только ученика своего Григория, вышел из монастыря. Странники пошли в неведомую для них страну искать себе место для водворения. Преподобному Стефану уже не первый раз приводилось странствовать и бегать злобы людской. А блаженный Григорий, всецело преданный своему наставнику, готов был идти за ним хоть на край света. Переходя из пустыни в пустыню, из дебри в дебрь и углубляясь все далее и далее к северу, странники дошли до глухих лесов и топких болот вологодских. Они остановились недалеко от реки Сухона, на речке Овнеге. Здесь, в 1370 году, у потока, называвшегося Юрьевым, они срубили небольшую церковь во имя Святой Троицы, а вскоре затем и другую, во имя великомученика Георгия. Себе же построили около них кельи. Мало-помалу стали приходить к ним люди, искавшие иноческой жизни. И таким образом, с благословения ростовского владыки, устроился монастырь. Скорому его устройству много способствовал своими щедрыми подаяниями местный, богатый землевладелец Константин Дмитриевич. Он не жалел своего богатства на украшение храмов, созданных пустынниками, на приобретение всего необходимого для братьев и на заведение общежития. Сам Константин любил посещать старцев-пустынников, слушать их назидательные духовные беседы. И чем ближе знакомился с ними, тем более прилеплялся к ним. Наконец он решился оставить мир и просил у преподобного Стефана пострижения. Блаженный старец, провидя в нем доброго инока, исполнил благочестивое желание Константина, и, назвавший его при пострижении Кассианом, поручил руководству ученика своего Григория. Новый инок во всем подражал своему руководителю. Оба они много радовали преподобного Стефана и служили примером для братьев. Вследствие стройного порядка, заведенного преподобным Стефаном, отеческой его заботливости и мудрого управления, Авнежская обитель скоро пришла в цветущее состояние. Сделалась любимым местом богомолия для окрестных жителей. Слава о ней распространилась далеко и дошла до Москвы. Великий князь Дмитрий Иоаннович, услышав, что знакомый ему старец Стефан устроил себе пустыню в вологодских пределах, послал ему книги и другие пожертвования для обители, но самому преподобному велел явиться в Москву и затем возвратиться в обитель Махришскую. Ученики преподобного, как громом, поражены были этой вестью. Много пролили слез о предстоявшей им разлуке с учителем. Не хотели расставаться с ним и отпускать его от себя, но не смели противиться воле державного. Оставляя Овнегу, преподобный Стефан назначил вместо себя настоятелем любимого ученика своего иеромонаха Григория. а исправление келовской должности поручил иноку Кассиану, заповедав им заботиться о братии и ни в чем не изменять заведенного им в обители порядка. Новые начальники монастыря свято исполняли завет своего учителя. К несчастью, скоро разразился над ней страшный удар, повергший обитель на долгое время в запустение. Промыслу Божию было угодно, чтобы преподобный Григорий Кассиан увенчались еще и мученическими венцами. Спустя 6 лет по оставлению преподобным Стефаном Овнеги, в 1392 году топы, вятчан и казанских татар, грабившие и опустошавшие вологодские пределы, внезапно 15 июня напали на Овнежскую обитель и предали ее пламени. Кто мог, спасся бегством, а преподобный Григорий Кассиан были убиты варварами. Через несколько дней после страшного набега окрестные жители, возвратившись из лесов, где спасались от варваров, с честью похоронили тела преподобных на церковном пепелище. Так как место это считалось собственностью Махришского монастыря и небезопасным от нападения врагов, то оно и не было занято никем из окрестных жителей, и по окончании преподобных подвижников совсем запустело и заросло лесом. В 1524 году при великом князе Василии Иоанновиче, когда иго татар было уже свергнуто и окраины России успокоились от их набегов, овнежский крестьянин Гавриил вырубил для себя в лесу подсеку для посева хлеба на том самом месте, где 132 года назад находился монастырь. Но когда он стал жечь подсеку, чтобы очистить место, то увидел, что небольшое пространство земли на середине подсеки осталось нетронутым от огня, несмотря на то, что оно густо было покрыто сухим лесом и хворостом. Вскоре после этого он передал свою подсеку другому крестьянину Феодору, который поселился тут в оставленной Гавриилом избе. На том месте, которого не мог выжечь Гавриил, Феодору каждую ночь стали казаться огни, как бы свечи горели. Полагая, что тут лежит клад, Феодор ночью тайно от своих домашних отправился добывать клад. Раскопал землю на том месте, где светился огонек, но, к удивлению и ужасу своему, нашел 2 гроба, еще совершенно целые. Крестясь и творя молитву от страха, Феодор не осмелился их открыть и поспешил снова закидать землей. «Тут был лес», — думал растерявшийся крестьянин, поспешно удаляясь от страшного места, «и никто не помнит, чтобы на том месте было когда-либо жительство или кладбище. Откуда же взялись гробы? И если эти покойники похоронены давно, в незапамятные времена, и лес вырос уже после, то отчего же гробы их целы? Видно тут что-нибудь неспроста», — рассудил крестьянин, входя в свою избу. Когда он лег спать, во сне явился ему старец среднего роста, с русыми волосами, широкой окладистой бородой, одетый в священнические ризы, и велел в первые 3 воскресные дня сходить к 3 ближним церквам, объявить священникам и народу, чтобы на том месте, где он нашел гробы, была построена церковь святого великомученика Георгия. На вопрос Феодора, явившемуся, кто он, старец назвался Григорием. Святолепный вид старца и все слова его так отчетливо запечатлелись в его памяти, что ему казалось, будто он видел и говорил с ним наяву. Феодор исполнил в точности все ему приказанное, но на его слова не обратили внимания, и не в точности исполнили они повеленное, а только соорудили на том месте часовню вместо церкви. И затем последовали при гробах преподобных Григория Кассиана многие чудеса и исцеления. Но крестьянин Гавриил, по прозванию Ушак, тот самый, который вырубил лес на месте бывшей обители, считал это место своей собственностью и сломал часовню. Но Бог поругаем не бывает. Вскоре после разрушения часовни на Гавриила напал такой страх и ужас, что он лишился ума и, как дикий зверь, бродил по лесам, пока через 10 месяцев, пришедший в сознание, не исповедал своего греха и не испросил себе прощения при гробе преподобных. В 1560 году, по благословению Макария, митрополита Московской и всея Руси, представление 1563, игумен Махришского монастыря Варлаам собрал сведения о святости преподобных мучеников. Он же царским иждивением построил вместо часовни 2 храма – Пресвятой Троицы и Великомученика Георгия. Митрополит Макарий с собором епископов установил совершать память преподобных 15 июня и велел епископу Пермскому Иосафу освидетельствовать мощи. При открытии гробницы святые мощи были найдены совершенно нетленными. Сопутствовавший епископу игумен Лоптового монастыря Иларион, который был одержим неверием в святость подвижников Авнежских, расшибся дорогой от падения с лошади, но получил исцеление от святых мощей. Авнежский монастырь состоял сперва за Махришским и управлялся посылаемыми оттуда игуменами и строителями, а в 1612 году был приписан к Троицкой лавре. В 1764 году Троицкий Авнежский монастырь был упразднен, церковь обращена в приходскую, но предел Троицкого храма остался посвященным имени преподобных.